Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 296. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня пред глазами рабынь рабов своих». Вторая книга царств, 6 глава, 20 стих. Испытание настигло Давида со стороны, с которой он менее всего ожидал его. Часто наши лучшие друзья причиняют нам самую глубокую боль. Не у одной женщины-христианки. Ее муж был самым большим врагом веры. И ни один мужчина-христианин имел такое ощущение, что подруга его сердца является самым большим для него препятствием на пути в небо. Иной молодой человек исполнился радости, услышав радостную весть милости. Он забыл все свои заботы и нужды. Но, возможно, его собственный брат высмеет его и назовет глупцом. Мир считает, что никакой разумный человек не может быть христианином. Думать о вопросах вечности в высшей степени глупо. На часок отвести свои мысли от земного и подумать о вечном – это признак безумия. Однако, по нашему суждению, безумие – на другой стороне. Если взвесить на весах суда мимолетные вещи этой жизни и действительность будущей, то безумными окажутся насмешники, а не мы. Пока в мире существует два вида людей и две натуры, в нем будут войны и битвы, сопротивления и споры. Это было испытание, которому подвергся Давид. Хочу обратить ваше внимание на то, каким особенно тяжелым было это испытание. Естественные склонности вплетены в душу тысячами нитями, так что их очень трудно разрушить. Они такие нежные, как самые тонкие нервы, и их невозможно повредить, не причинив огромных страданий. Давид горестно думал о том, что Мелхола была радостью его сердца, и, в принципе, она была ему хорошей женой. Когда-то она рисковала своей жизнью, чтобы спасти его жизнь. Но теперь радость его сердца стала врагом его души.